сокрушительные поражения на фронте, развал экономики, политическое бессилие. Российское правительство, как и другие воюющие стороны, рассчитывало на быстротечную войну. Военные запасы были сделаны на трехмесячную кампанию. Уже в конце 1914 года многие части испытывали недостаток патронов и снарядов. Блокада вынуждала страну опираться только на собственные силы. Ожидая плодов экономической перестройки, Генштаб избегал ввязываться в крупные операции. Центральные европейские державы развернули в мае 1915 года широкое наступление. Фронт был прорван на всем протяжении, а половина российской армии вышла из строя. 150 тысяч убитых, около 700 тысяч раненых, 900 тысяч пленных. В результате этого беспрецедентного разгрома Литва, Галиция и Польша перешли под контроль государств германо-австрийского блока, которые поощряли там развитие национальных движений вплоть до признания 5 ноября 1916 года государственности Польши, в то время как царское правительство давало Польше лишь статус политической автономии. Потеря западных провинций лишила Россию изделий польской промышленности, которая была одной из самых развитых в империи, и вызвала массовый приток беженцев, более 4 миллионов, что еще больше дезорганизовало общественную и экономическую жизнь страны. Национальная экономика не могла длительное время выдерживать бремя войны. Нужды 10-миллионной армии требовали полной перестройки экономики. Более 80% заводов России были переведены на военное производство. Тем не менее, объем выпускаемой продукции по ряду причин оставался недостаточным. Отсутствие должной организации, жестких планов экономической мобилизации, падение производительности труда, вызванное притоком на заводы новых рабочих, не имеющих квалификации, и женщин, кризис транспортной системы, особенно железных дорог. В 1916 году четвертая часть локомотивного парка вышла из строя или была захвачена неприятелем. Нехватка сырья, вызванная его приоритетным экспортом для покрытия части внешнего государственного долга, утроившегося за 3 года. Недостаток оборудования, запасных частей и станков, поставка которых сократилась из-за экономической блокады. Война показала нагляднее, чем когда бы то ни было, экономическую зависимость империи от европейских поставщиков. Вынужденное сосредоточение всей промышленной деятельности на военном производстве разрушало внутренний рынок. Промышленность не удовлетворяла нужды гражданского населения. За несколько месяцев в тылу образовался дефицит промышленных товаров. Не имея возможности купить то, что им нужно, крестьяне сократили поставки в города. В результате цены на сельскохозяйственные продукты выросли так же быстро, как и на промышленные товары. Страна вошла в полосу инфляции и дефицита. С июля 1914 года по январь 1917 года цены на основные товары поднялись в 4-5 раз. Заработная плата не поспевала за их ростом. Из перенаселенных, несмотря на мобилизацию деревень, прибывало слишком много дешевых рабочих рук, и это ограничивало рост оплаты труда. Условия жизни трудящихся катастрофически ухудшались. Число бастующих росло стремительно. Менее 35 тысяч во втором квартале 2014 года, 560 тысяч в 2015 году, 1 100 000 в 1916. Покупательная способность падала еще быстрее. Перед лицом этой ситуации рост цен, дефицит, снижение покупательной способности, правительство не приняло никаких мер для борьбы с инфляцией, для замораживания цен и заработной платы или введения карточной системы. Отсутствие последовательной экономической политики — лишь один из аспектов политического бессилия, постепенно охватывавшего страну с лета 1915 года. В начале войны Николай II предоставил военному командованию в зоне действия армии очень широкие полномочия, но отступление 1915 года расширило эту зону вплоть до центральных районов страны, и конфликт между военными и гражданскими властями стал неизбежен. Однако еще более глубоким было взаимонепонимание власти и общества. Основав уже в первые недели войны Всероссийский земский союз и Всероссийский союз городов, высшие круги общества ясно выразили решимость приобщиться к делам страны и внести свою лепту в общие усилия, направленные на ведение войны. Под воздействием военного и экономического кризиса 1915-16 годов создавались и множились различные комитеты и общества, росла их роль в жизни страны. Комитет Красного Креста, первоначально скромная организация, постепенно подчинил себе всю санитарную администрацию страны. Земские и городской союзы слились в Земгор, чтобы попытаться централизовать военные поставки, особенно со стороны малых предприятий. В мае 1915 года по инициативе Гучкова наиболее видные представители деловых и промышленных кругов создали Центральный военно-промышленный комитет, своего рода параллельное министерство, на которое возлагалась задача организации производства для оборонных нужд и распределения заказов между крупными предприятиями. Благодаря усилиям комитета в 1916 году снабжение армии несколько улучшилось по сравнению с 1915 годом. Русские войска смогли даже развернуть в июне 1916 года успешное наступление в Галиции. Однако их продвижение, 60 километров за несколько дней, опять затормозилось из-за нехватки боеприпасов. Со своей стороны потребители объединялись в кооперативы, насчитывавшие по нескольку десятков тысяч членов. Власти, потеряв контроль над ситуацией, лишались одной функции за другой. В стране развивалась мирная революция. Вместо того, чтобы поощрять слияние общества, которое объединялось в целях прежде всего патриотических, с властью, Николай II цеплялся за монархистско-популистскую утопию о царе-батюшке, командующем армией своего доброго крестьянского народа. Следуя советам императрицы Александры Федоровны и Распутина, чье влияние при дворе не переставало расти, Николай II взял на себя верховное командование вооруженными силами, сместив с этого поста великого князя Николая Николаевича 5 сентября 1915 года, что в условиях национального поражения превращалось в самоубийство самодержавия. Изолированный в личном поезде в Могилевской ставке, он перестал управлять страной, положившись на Александру Федоровну, которая охотно занималась политикой, но, будучи по происхождению немкой, не пользовалась популярностью. Министры, пытавшиеся воспротивиться этому решению, были отстранены от занимаемых должностей. Позже, в январе 1916 года, послушный Горемыкин был вынужден уступить свой пост более реакционному Штюрмеру. В течение 1916 года власть, казалось, полностью разложилась. Принятые меры состояли единственно в замене одних некомпетентных и непопулярных министров другими, ничуть не лучшими. За год сменилось 5 министров внутренних дел, 4 министра сельского хозяйства и 3 военных министра. В обществе Комарилью во главе с Распутиным обвиняли в подготовке сепаратного мира и в умышленном потворстве вражескому нашествию на территорию страны. становилось очевидным, что самодержавие потеряло способность управлять страной и вести войну. В условиях отсутствия реальной власти, легальная оппозиция, представители которой проявляли необыкновенную активность в работе различных комитетов и обществ, созданных для разрешения вызванных войной проблем, повела себя нерешительно, о чем писал Маклаков в известной притче, опубликованной в «Русских ведомостях» в октябре 1915 года. Автор сравнивал Россию с автомобилем, который ведет к неизбежной аварии неумелый шофер, отказывающийся выпустить из рук руль, зная, что пассажиры слишком трусливы, чтобы его отнять. Милюков в своих воспоминаниях объясняет эту нерешительность, граничившую с параличом, страхом быть обойденным слева революционными движениями, сумевшими подчинить стихию уличных волнений. Словом, все это было далеко от духа выборгского воззвания 1906 года. Однако, если на историческом удалении политический паралич либеральной оппозиции во время войны не оставляет сомнений, то в то время ее активность, особенно на словах, порождала иллюзии. Священное единение было недолгим. Уже на второй сессии Государственной Думы, прошедшей во время войны 1 августа-16 сентября 1915 года, большинство депутатов под руководством октябристов и кадетов образовали прогрессивный блок, к которому примкнули около половины членов Государственного Совета и даже отдельные министры. Цели блока, обнародованные 8 сентября, были весьма умеренными. Правительство, пользующееся доверием страны, конец военно-гражданского двоевластия в тылу, политическая амнистия, прекращение всякой религиозной дискриминации, подготовка закона об автономии Польши, политика умиротворения в финском вопросе, пересмотр законов 1890 и 1892 годов о земствах и так далее. Николай II ответил приказом закрыть сессию 16 сентября, не назначив в нарушение основного закона даты ее следующего созыва. В течение 1916 года легальная оппозиция умножила словесные атаки против самодержавия, но не предприняла никаких конкретных действий. Когда Дума, наконец, снова собралась 13 ноября-30 декабря 1916 года, в стране сложился такой политический климат, что даже правые националистические депутаты начали критиковать бездарных министров. В своей нашумевшей речи на сессии Думы, текст которой распространялся по стране в списках, Милюков показал очевидность того, что политика правительства была продиктована либо глупостью, либо изменой. Шедловский от имени фракции октябристов обвинил правительство в том, что, намеренно вызывая голод в столице, оно провоцирует мятежи ради оправдания заключения сепаратного мира. Керенский от имени трудовиков потребовал отставки всех министров, предавших свою страну. В январе 1917 года Николай II под давлением общественного мнения отстранил Штюрмера, заменив его либеральным представителем знати князем Голицыным. Несколько ранее при дворе, верным старым монархическим традициям, оформился заговор с целью избавиться от Распутина. Его убили с огромным трудом в ночь с 30 на 31 декабря. Князь Юсупов, депутат-националист Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. Успех этого заговора повлек за собой другие — промышленников, Коновалов и Терещенко, парламентариев, Керенский, Некрасов и военных, в частности, Брусилов и Алексеев, ради устройства дворцового переворота, который вынудил бы Николая II отречься от престола в пользу сына, чтобы тот правил под регентством великого князя Михаила Александровича. Легальной оппозиции это решение казалось единственно приемлемым. Либералы были единодушно против народного восстания, опасаясь, что массы пойдут за представителями крайне левых течений, а это еще больше разобщит усилия страны, направленные на ведение войны.